Глава 23. Короткая. Папка с золотыми уголками. Звонил Фурсик. «Понимаешь, Иван, тут такое дело. У меня сейчас в руках одна такая вещь. Ну, документ такой. Один знакомый бомж на помойке нашел». «Знакомый? Ну, в общем, прабаба моя кормила его несколько раз. Так он на меня глаз положил. Я вчера его в метро видел. Ну, нет, я не говорил с ним ничего. Видел просто. Сидит весь грязный, как обычно. А сегодня меня встречает во дворе утром. Он ночами обычно по помойкам роется. Много дворов за ночь обходит. Протягивает папку такую кожаную, с золотыми уголками. Новую совсем. И говорит: может, пригодится кому? Папка, смотри, какая красивая. И правда, папка красивая. Я открыл, а в ней листочек. Даже не листочек, оторвано от листа, обрывок такой. Зацепился внутри за уголок. Случайно, может. На компьютере напечатано. Что напечатано-то? Да вот тот и Иван, что по-английски напечатано. Я его только третий год учу. Ничего почти не понял. Ну и кому Фурсику нужен этот листочек? Я тут с русскими листочками не знаю, что делать. Да понимаю, Иван, медленно бубнил по телефону рассудительный Фурсик. Но тут вот что. Два-то слова я разобрал. Они русские, только английскими буквами напечатаны. Вот поэтому, Иван, я звоню. Тебе хочу этот листочек отдать. С папкой, конечно, добавил честный Фурсик, чтобы Иван не подумал, что красивую папку он хочет зажилить. Может, вы с мачехой переведете? Иван поморщился. Как уже говорилось, не любил, когда Аллу называли мачехой. Так зачем переводить-то помоечные буквы, а, Фурсик? Делать совсем уже, что ли, нам нечего? Говорю же, два слова я разобрал, надо бы дальше перевести. Да что за слова-то? Фурсик на том конце провода помолчал. Иване почувствовал, что то, что он собирается сказать, самому ему очень не нравится. «Да вот!» — Иван услышал, как Фурсик вздохнул. «В том-то и дело, Иван. Слова-то такие. Евгения А. Осинкина А. Потом точка. По-английски так отчество пишут. Александровна, скорее всего. Уже не отец, ты и есть Александр Павлович». «Ничего себе!» — протянул Ваня. «Ну, тащи тогда к нам! Жду!» Положил трубку, посидел немножко и понял, что Гоголя надо отложить. А взяться за связку старых писем, которые дала ему с собой Женя. А то август неуклонно движется к концу. И если Фурсик еще что-нибудь с помойки притащит, то до начала учебы вообще ничего не успеть. Алла уже глянула эти письма одним глазом, как она сама сказала. Уж не знаем, одним или двумя глазами она смотрела, а только уже через полчаса сказала Ивану уверенно, что письма последней трети XIX века и что автор их художник, и посоветовала вчитаться в них повнимательней. Может быть, мелькнет в них какое-нибудь известное имя, и тогда легче будет их атрибутировать. Атрибуция, если кто не знает, это установление автора документа, а также времени и места его создания. Иван и сам узнал значение этого важного для него слова только в 7 классе, и сейчас отдался этому занятию с огромным увлечением. Действительно, какая разница огромная! То рассматриваешь бумажки, неизвестно кем, когда, кому и зачем написанные, а то вдруг узнаешь, что у тебя в руках письма какого-то очень талантливого, всем известного писателя, художника или композитора, и до сих пор они никому не были известны. Ты читаешь их первым! Конечно, не считая того, кому были они когда-то посланы. Звонок Фурсика Ваню тоже озадачил. Каким таким англичанам-американцам понадобилась их Женя? Для каких целей? Ведь если сама она об этом ничего не знает, а похоже, что так, то цели людей, пишущих о ней по-английски, Ваня прекрасно понимал. Не обязательно англичане или американцы, сейчас кто хочешь и о чем хочешь может писать по-английски, могут быть злые.